Вот основные компоненты. Вот что радость доставляла, заставляла благодарить Бога за Филимона. Потому что он видел в его жизни не только тогда, когда он был там, но и слухи, наверное, доходили и впоследствии о нем, что он просто искренний человек. Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым. Мы часто говорим, что я Господа люблю, но святых, я иногда чувствую, когда люди называют святыми, то в этом святые какое-то пренебрежение чувствуется. Говорят, передай вашим святым там что-то. Но святыми хорошо называть святыми, но очень часто в этом святые чувствуется пренебрежение, насмешка некоторого рода. Когда Павел говорил с Филимоном или писал ему письмо, у него совершенно отсутствовало какой-то элемент унижения кого-то. Он хорошо понимал, что это люди с недостатками, но покрытые кровью Христа, они люди святые. Они люди святые. А эти недостатки временные. Сегодня они есть, завтра их не будет. Завтра они будут совсем другими. Поэтому хотелось бы, чтобы когда и о нас будут вспоминать, и о нас будут говорить, чтобы это было действительно вот чувство тех людей, которые будут молиться, они не были какими-то поверхностными. И просто звон слов, а чтобы мы действительно в полном смысле слова, без всякого уничижения, могли молиться, вспоминать, благодарить Господа, потому что через кровь Христа мы стали драгоценными для Господа. Слыша о твоей любви и вере. И это очень важно. И я думаю, слыша о любви. Как можно слышать о любви? Только тогда, когда делами было выражено, правда? Потому что если любовь не выражается ничем, то кому она нужна? Вы помните притчи, где очень так хорошо вот этот вопрос освещен. Говорит, лучше открытая ненависть, чем что? Чем скрытая любовь. То ненависть есть ненависть, это неприятно. Но оно открытое. Ты хоть будешь знать, что человек себя ненавидит. Ты хоть будешь знать, что его надо опасаться. Или вообще пойдешь с ним поговорить, почему ты меня ненавидишь, и так далее. Потому что оно открыто. А вот скрытая любовь, кому она нужна? Она никому не нужна, скрытая любовь. Поэтому любовь как раз открывается не только в словах, но и в делах. И Иоанн однажды где-то сказал, итак, братья, будем любить не только языком, но чем еще? Делом и истиною. Любить делом и истиною. Когда мы говорим слово «любить», возникает сразу образ чувства. На чувство сразу перекладываем все. И мы понимаем, что это такое. Но Павел говорит не об этом только. Это одна сторона, невидимая. А невидимое, оно пользы не дает для нас сегодня. Говорит, и любить надо делом и истиной. То есть любовь должна выразиться в деле и в истине. А иначе, не будет того плода, который Господь хочет видеть. Слыша о твоей любви в вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным. Что такое деятельным? Работу, которую какую-то произвело. Действие. И надо понять, что когда апостол Павел здесь говорил в то время Филимону, сегодня Господь через Дух Святой говорит нам, то, конечно, это действие, это деятельность, это, она направлена на то, чтобы приблизить Господа, а не оттолкнуть. Это же само собой разумеющееся, что все эти действия, Вот это влияние дел, оно должно быть таким, чтобы человек к Господу приблизился. Может быть, чтобы он понял что-то. Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всяку у вас добра во Христе Иисусе. Вот еще один вот такой смысл заложенный здесь. Добро во Христе Иисусе. И это тоже очень важно. Потому что люди мирские, которые не во Христе, у них свое понятие добра. И вы такое выражение встретите не однажды в Священном Писании. Дети, повинуйтесь своим родителям как? В Господе, да? Вот это в Господе, оно очень о многом говорит. Или, значит, жены, повинуйтесь своим мужьям как? Опять в Господе. Опять в Господе. Но никак повиноваться, поить мужа водкою, но никак это повиновение не в Господе. Вы согласны со мной? Но никак не в Господе. Или самогонку гнать, чтобы муж не ходил пить на сторону. Но никак не в Господе. Но повинуется, но это не в Господе. Вы понимаете, что я хочу донести вот этим словом? В Господе, добро в Господе. Для пьяницы какое самое большее добро? Когда вы дадите деньги и напоите его. Но это уже не в Господе, это уже не добро. Возьмите другие вопросы. Для одних добро. А я не могу это делать, потому что это не в Господе, это не добро. И Павел здесь обращает внимание именно вот на эту деталь, на эту мысль. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у нас добра во Христе Иисусе». Поэтому, что бы мы ни делали, кто бы что не называл добром, но сегодня у меня стоит вопрос. Добро будет тогда добром, когда то сделано по воле Божией и во Христе Иисусе, тогда это добро. И если это нет, это не добро уже. Это уже не добро. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы вы на это обратили внимание. Потому что мы часто над этим не задумываемся. И по плоти, делая добро, мы вред приносим большой. Может быть, я повторюсь, я не знаю. Наверное, на прошлом разборе я говорил об этом, как волхвы своим поклонением каких дел наделали. Помните? Они пришли поклониться Христу. Но результат их поклонения, если они были... Я сегодня говорю о водительстве Духом Святым. Вы помните, надо было бежать Иисусу Христу в Египет. История говорит, 14 тысяч детей вырубили. И что там было? Вот они поклониться хотели. Кажется, доброе дело хотели сделать, правда? Увидели звезду, поняли, великий человек родился в Иудее. И пошли, рассказали Ироду, а тот, когда узнал, что царь родился... Если бы они были действительно вводимы этой звездой, уже после их звезда повела. Это после их звезда уже повела. А раньше они эту звезду не ожидали. Они пошли сами. И доброе дело, вроде бы, еще раз повторяю, поклониться Христу, и в самом деле ему надо было поклониться, и принести надо было все. Вы помните, мы рассуждаем сегодня как рабу, как цару, как священнику. А путь-то какой был? Плач после этого был. Добро во Христе Иисусе. И путь под водительством, и самодействие у Бога должно быть сокрыто. И тогда это будет то добро, которое и Бог называет добром. А иначе, некоторое наше добро, оно может превратиться в проблему. Хотя, на самом деле, вроде бы и добро. вроде бы и добро. «Ибо мы имеем великую радость», 7 стих читаю, «и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых». Вот что было самое ценное, что отмечает сегодня апостол Павел в Филимоне. Он даже не о себе говорит, а когда он слышал о той заботе, о вере, о любви, которую Филимон оказывал спасенным людям, христианам, он очень этим дорожил. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых». А вы знаете, и в то время было непростое время. Наше время не такое сложное, не такое страшное. Но те, кто помогал святым и кто защищал святых, не очень-то жаловали. Не очень-то жаловали. Особенно, когда были гонения, и те, кто помогал и скрывал святых, они подвергались наказанию наравне с ними. Помните, что немцы убивали всех, кто евреев прятал? Ссылали в ссылки тех, кто во времена гонений верующих прятали? И Павел сам пережил, насколько это было важно. Помните, он вспоминал, кого-то вспоминал, говорит, «Эти меня оставили, а этот искал и нашел меня». А Тимофей говорит, «А ты не стыдишь меня? А ты не стыдишь меня?» Потому что Павел для некоторых людей был как пугало в то время. Ну, так и писали, что он учит тому, чему не надо. Он учит грешить. Помните, Павел говорил, «Праведен суд на таковых». И он говорил, «Не всегда, когда будете меня вспоминать, что вы знакомы со мной, не всегда вас будут уважать». А этот ни на что не посмотрел. Он говорит, искал меня со всяким тщанием и нашел. Да даст Господь милость дому Анисфора, помните? Он имя это называет. За то, что он не стыдился уст моих. И Павел Тимофей пишет, и ты меня не стыдись. Почему он так писал? А потому что кое-кому было и стыдно, что они с Павлом знакомы. Так бывает. Так бывает, это не ново, и потому Павел здесь вот именно вот пишет об этом, напоминает об этом. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых». Что значит «успокоены»? Надо подумать о том, что может отнять покой. Это опасность, когда тебя ищут. Это трудности от того, что не имеешь пропитания. Это, ну что еще? Подумайте сами, что еще может отнять мир и покой? Говорит, а тобой, брат, успокоены сердца святых. Ты сделал все возможное с твоей стороны, чтобы они были спокойными. И потом Павел очень ценит за это Филимона. «Почему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу». Вот образ мышления Павла. С одной стороны, он понимал, что я имею полное право и приказывать. Вот послушайте, я еще раз читаю. «Почему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, по любви лучше прошу». По любви лучше прошу.